Глава первая. «Злата, просыпайся, ведьмочка, прими свою силу, пора вернуться домой». Сквозь сон услышала я слова бабушки. С каждым разом голос звучал все громче, старушка явно хотела, чтобы я осознала то, что она говорит. «Пусть проснется в тебе дар долановских ведьм!» — крикнула она напоследок, и я очнулась ото сна. «И что это было?» — недоуменно произнесла, садясь в кровати. «Бабуля, конечно, и при жизни у меня была со странностями, но что бы такое?» Пытаясь понять сегодняшний сон, на автомате умылась и оделась. Слова бабы Стафи так и крутились в моей голове. Дело в том, что месяц назад бабушка умерла. Как-то внезапно, непонятно для меня. Еще вчера она была полна жизни, ходила за травами, запаслась настоями из даров леса. Все твердило, что зима долгая, больных будет много. Бабушка у меня была хорошей травницей, хотя за глаза ее не раз ведьмой называли. Но сама Стафания Доланова лишь хитро улыбалась, поправляя неизменно черную шляпу. Я работала в местной больнице медсестрой. Работу свою любила, иногда мне казалось, что вижу болезнь в человеке, знаю, чем его можно вылечить. Конечно, я не была врачом и не раз жалела, что не пошла учиться дальше. Но баба Стафи тогда категорически заявила: «Хватит тебе золотое училище, будешь помогать людям, в этом твое призвание». «Но я хочу быть врачом», — сопротивлялась я. Но бабушка лишь загадочно произнесла: «Не успеть тебе выучиться на него. Мало у нас с тобой времени в этом мире», — еле слышно добавила она. С тех пор прошло несколько лет, но почему-то тот разговор никак не выходил из головы. О чем тогда говорила ба? Сколько спрашивала ее, так и не получила ответ. Когда очнулась от воспоминаний о бабушке, поняла, что все еще стою около гардероба в своей комнатке на втором этаже нашего небольшого дома. И чего я так странно реагирую на сон? Это просто сон был. Хотела откинуть дурные мысли, как вдруг в голове возник голос бабушки Стафании. «Пусть проснется в тебе дар долановских ведьм». «Что за ерунда?» — от испуга подпрыгнула на месте. «Мне срочно нужна чашечка душистого чая». Спустившись по крутой лестнице на первый этаж, пошла на уютную кухню и потянулась поставить чайник на плиту. Но... «Это что?» — в удивлении уставилась я на странный агрегат, стоящий на месте газовой плиты. «Ух!» — послышалось совсем рядом. Огляделась по сторонам в поисках возмутителя спокойствия, но около меня никого не было. «Кто тут? Да что творится-то сегодня?» — проворчала я, вновь смотря на плиту. Помнится, в детстве ба меня учила пользоваться такими странными штуками. Но откуда взялась эта плита? И где моя старая, к которой я привыкла? Ответов мне, конечно, никто не дал. Нажав на красную кнопку на боковой поверхности, я увидела, как под чайником появился огонь, почти такой же, как и на газовой плите, только он был белого цвета. «Позже с этим разберемся», — убеждала себя, наливая из чайника кипяток и заваривая любимый чай из собранных мной трав. Поставив чайник обратно на плиту, я посмотрела в окно, расположенное рядом. «Это что? Это как?» В шоке уставилась на открывшуюся картину. Вчера окна кухни выходили на соседний участок, где жила бабушкина подруга. Сегодня же передо мной расстилалось огромное поле, усыпанное пожелтевшей листвой. Вдалеке виднелись небольшие домики с яркими крышами. Внезапно на поле возникла довольно широкая дорога, хотя мгновение назад ее еще не было. Следом появилась повозка, которая ехала по вытоптанной колее. Неказистый мужичок погонял запряженное в бричку животное. Огненно-красная грива и малиновые пятна по бокам подсказывали мне, что это точно не лошадь. Но что? И куда я вообще попала? «Не понимаю», — простонала я, оглядывая знакомые с детства стены кухни, и почти уверенно сказала. «Я же дома!» Только стоило мне взглянуть в другое окно, противоположное первому, как точно поняла, что это не земля. Недалеко от дома расположился лес. Ели, сосны и березы соседствовали друг с другом. Среди знакомой мне листвы я увидела белоснежно-синие деревья, чем-то напоминающие ивы. Только не это повергло меня в шок, а то, что на небе я увидела два светила. «Это не земля», — прошептала я, глядя из окна. «Я что, попаданка? Вместе с домом?» «Ух!» — ответил мне кто-то. В себя пришла от стука в дверь. Кто-то явно желал познакомиться с попаданкой Златой Долановой. Когда открыла дверь, увидела того самого мужичка, что ехал по дороге. «Доброго здоровья, хозяюшка!» — поклонился он мне. «И вам доброго здоровья!» — ответила, не зная, как принято обращаться друг к другу в этом мире. «Меня зовут Иралий», — представился неожиданный визитер и кивнул на ряды ярких домиков вдали. «Я тутошний, живу в Лепасиках». «Приятно познакомиться, я Злата», — ответила, боясь сказать что-то не то. но, судя по довольной улыбке местного жителя, произнесла все правильно. «Староста наш, Тимоний, послал меня к вам, уважаемая ведьма», — странно обратился он ко мне. «Просил передать, что очень рад вашему появлению в нашем селении. Давно уже ведьмы покинули наши края, а мы ж без вашей помощи никуда». «Ведьмы? Покинули их места?» И меня незнакомец назвал ведьмой. «Почему?» От роящихся мыслей голова пошла кругом. «Не обессудьте, госпожа ведьма, селяне собрали для вас гостинцы», — вновь заговорил мужчина, смотря на меня снизу вверх. Затем он показал на большой короб, стоящий у него в ногах. «Уж не побрезгуйте, уважаемая, мы так надеемся на вашу помощь», — поклонился селянин, приложив правую руку к груди. «Благодарю за подарки», — склонила и я голову в ответ, действуя чисто интуитивно. Рука будто сама поднялась и прижалась к сердцу. Что это было, так и не поняла. Но то, что мой визитер оказался рад этому жесту, так это точно. «Я пойду, госпожа ведьма», — произнес Иралий, уже спускаясь по ступеням, которых почему-то было больше, чем вчера. «Если что нужно, вы заходите. Мы с Маруней живем в третьем с краю доме. У нас красная крыша, не ошибетесь. Мы всегда рады вам и во всем поможем». Стоило визитеру уйти, как большой короб сам собой переместился с крыльца в прихожую. Это, наверное, было последней каплей для моего земного сознания, которое тут же решило немного передохнуть, покинув меня ненадолго. В себя пришла от очередного крика. «Ух! Да что же это за день такой?» — недовольно сказала, открывая глаза. Очнулась уже в гостиной. Как такое возможно? Хотя для этого мира, видимо, все возможно. «Ух!» — крикнула сидевшая на столе сова. Я стояла и удивленно смотрела на пернатую, которая явно была недовольна мной. «Привет, ты кто? Прости, я не понимаю тебя, необученная я еще ведьмочка», призналась, принимая, наконец, свою ведьмовскую сущность. «Пусть проснется в тебе дар долановских ведьм», пронеслось в третий раз в моей голове. Я будто наяву увидела образ Стефании Долановой. Все в той же черной шляпе, которую она почти не снимала. И тут передо мной закрутился водоворот ярких красок. Маленькие и большие искорки витали рядом, постепенно проникая в меня. Странное ощущение было, как будто внутри меня разрастается пожар. Огромный, необузданный, его мне еще предстоит приручить. Ласковый огонь лепил из меня что-то новое, строя каналы, по которым уже текла лава ведьмовской силы. Немного отдышавшись, открыла глаза и поняла, что мир вокруг изменился. Он стал ярче, краски насыщеннее. Они не резали глаз, просто были более благородных оттенков. Такими, как я когда-то рисовала в детстве мир своей мечты. Бабушка тогда лишь улыбнулась, сказав, что однажды я увижу этот удивительный мир. «Невероятно!» — воскликнула в восторге, кружась от переполнившей меня энергии. Ведьмовской энергии, той, для которой была рождена. Казалось, протяни руку, и я поймаю маленькую частичку магии самого мира, который делился ею со мной, словно радуясь моему появлению в новом мире. «Злата, хватит предаваться веселью! Пора учиться, юная ведьмочка!» — услышала сердитый голос. Когда обернулась, то никого, кроме сидящей на столе совы, не увидела. «Это ты говоришь?» — спросила я. «Ну а кто же еще?» — с превосходством поинтересовалась пернатая. «Воздали сейчас только мы с тобой». «Воздали?» Птица недовольно глянула на меня и печально заявила. «Ничего-то ты не знаешь, Злата. И почему долановские ведьмы решили тебе ни о чем не говорить? Не пойму», — вещала сова, расхаживая по столу с важным видом. «Сколько раз повторяла им, что нельзя так, неподготовленную ведьмочку в водоворот магического мира?» «Не ругайся, возможно, мои прапрабабушки решили, что так было верно. К тому же Ба научила меня многому, почти всему, чем владела сама». «Ба?» — переспросила сова. «Это я так бабу Стефанию называла». «И это неверно!» — еще громче запричитала пернатая. «Что неверно?» «Не бабушка тебе Стефания была». «А кто?» с удивлением спросила. «Мать!» «О чем ты?» Я была в шоке от этой новости. Как такое могло произойти, что бабушка оказалась мне мамой? «Мать! Объяснять все мне сейчас некогда, Злата. Прости, все слишком сложно. Но ты знаешь, что и Стефания, и твоя бабушка, и все прапрабабушки тебя любили. И всегда помогут, когда ты их попросишь». Опять запутала меня сова. Говорящая птица с важным видом стояла на столе. «Ерунда какая-то. Бабушка мне не бабушка, а мама. Но почему она не рассказала мне все? Прошептала я, садясь в кресло. «Как понимаю, и это ты пока мне не расскажешь». Все так. Некогда нам. Учиться нужно». «Тогда, может быть, ты представишься, госпожа учительница?» — поинтересовалась я. «Прости, забываю, что ты про нас с Асдалом не знаешь». Виновато опустила голову сова. «Но давай уже начну тебе объяснять самое необходимое. Итак, меня зовут Асдаулин. Я дух этого дома. Асдала, дома, который уже множество поколений принадлежит ведьмам долановского рода». «Асдаулин? Как сложно!» — проворчала я, глядя на горделивую сову. «А можно я сокращу твое имя?» «Что? Зачем?» «Ну, хотя бы иногда. Давай я буду звать тебя Долли». Дух дома в шоке посмотрела на меня и сказала. «Долли? Но как можно? Я же высшее магическое существо. И просто Долли?» «Насколько я поняла, ты член моей семьи, и хочу придумать тебе домашнее имя. Если не хочешь просто Долли, то предлагаю Асдолли», — с улыбкой произнесла я пернатой. «При всех буду звать тебя, как и положено, Асдаулин». «Хорошо, пусть будет Асдолли. Все же то, что ты выросла на земле, сильно изменило твой менталитет», — недовольно ворчала сова. «Получается, и мои бабушки также росли на земле?» «Тысячи поколений жили в том техногенном мире. Тяжело было нам. Но мы справились. Мы вернулись!» — воскликнула сова. «Нас не было в Аурили слишком долго. Мир изменился. Я пока не в силах понять причины этого, но одно могу сказать. Аурил на грани вымирания». «Что? Но почему?» Асдаулин смерила меня серьезным взглядом и вновь начала с важным видом ходить по столу в гостиной. «Всего не знаю. Чувствую лишь, магически одаренных людей стало намного меньше, чем было раньше. Что-то произошло, но что, пока не поняла. Нужно будет выяснить, что случилось с некогда сильным магическим миром. А теперь давай за учебу. Я хотела рассказать много интересного. Без этой информации тебе сложно будет осваиваться в новом мире». «А позавтракать мне не надо?» — с надеждой спросила у строгой учительницы. Но моим мечтам не суждено было осуществиться. Сова сурово произнесла. «Ты сыта магической энергией мира. И не говори, что хочешь есть. До обеда еще много времени, так что за дело».